Глава 4. Дершоне Адольф. Щукин гулял по универмагу. Завидев издали цветастые отделы детских игрушек, он окрыленно устремился к ним. Он мог бы часами разглядывать всех этих пластмассовых трансформеров, динозавров, наборы машинок и коробки конструкторов, однако смущался тем, что продавцы могли заподозрить что-то неладное. С виду взрослый дядька, а на игрушки заглядывается. Уж не псих ли какой? У витрины на одной из мягких тумб сидел мальчик. Мальчик как мальчик, ничего особенного. И тут Щукин замер. Как же ничего особенного? Мальчик жует жвачку, а в руках у него... Щукин приблизился и снова замер. Так и есть. Мороз по коже. Что делать? Клянчить у малолетки наклейку? Выхватить и убежать? Заманить малыша в туалет и удавить его? Какой ужас! Я схожу с ума! Маньяк! Извращенец! В конце концов, цель ведь оправдывает средства. Нет, ничего подобного. Владимир Владимирович как-то сказал, что гнусные средства обесценивают цель, обесценивают саму идею цели. Что же делать? Что делать? Однако Щукину ничего не пришлось делать. Все произошло само собой. Мальчика позвали родители, и он, вскочив, бросил на тумбе вожделенную Щукиным вещь. Вмиг наклейка оказалась в надежных руках. Номер 5. Маэстро Чайковский в голубом костюме БДСМ сладострастно лижет неприличной формы леденец на палочке. «О как!» — подумал Щукин. «Оно-то и впрямь не для детей». Рядом с игрушками находился праздничный отдел, пестрящий необычными костюмами, масками и аксессуарами. Украшенная блестящими снежинками широкая вывеска сообщала «Все для новогоднего карнавала». Именно там, в самой гуще платьев и масок, Щукин увидел ее. Он сразу понял, что это она. Он знал, что это она еще задолго до того, как узнал, что это она. Неотразимая, стройная блондинка в строгой форме немецких СС. Ах, как часто он грезил ею во сне и наяву. И вот свершилось. Его упругая принцесса была перед ним. «Привет, киска! Я тот, кого ты ждешь», — смело заговорил Щукин. «А это специально для тебя». Он эффектно раскрыл перед ней ладонь, предлагая приобретенный у зеленой реализаторши кубик «Love is». «Это что?» — холодным, как сиденье в зимнем троллейбусе, голосом сказала блондинка. «Как что? Love is? С кокосом и ананасом». «Жвачка?» — брезгливо переспросила блондинка. «Ну да, самое вкусное. Попробуй». «Я не интересуюсь жвачками. Но меня интересует один кадр, который ими интересуется. По описанию ты подходишь». «К какому описанию?» — не понял Щукин. «Тссс», — сказала блондинка, прикладывая к его губам свой мягкий пальчик. «Скоро ты все узнаешь». Она взяла его под руку и потянула к лифту. Они поднялись на этаж выше, где располагался банкетный зал. В зале гремела музыка. Живой оркестр играл военные марши, а все присутствующие почему-то были одеты в форму немецких СС. «Ты приглашаешь на карнавал?» «Как романтично!» — заметил Щукин и попытался обнять блондинку, но та больно ткнула его локтем в бок. «Сядем там», — указала она на свободный столик. «Я Воль, мой командир!» Оркестр доиграл марш, и в зале воцарилась тишина. К трибуне, украшенной свастикой, вышел подтянутый брюнет с длинной челкой и усами, подстриженными щеточкой. Глаза брюнета были выпучены, а взгляд обладал гипнотической силой. «Дершоне Адольф!» — воскликнула какая-то дама и лишилась чувств. Несколько офицеров тотчас кинулись прыскать на нее шампанским. Выдержав внушительную паузу, Гитлер, а это был именно он, начал так. «Зиг Хайль, камрады! Да здравствует национал-социализм! Дойчланд превыше всего!» Грянули аплодисменты. «Спешу поздравить вас с колоссальным прорывом нашей немецкой науки. Ученым из отдела паранормальных исследований Анненербе удалось установить связь с потусторонним измерением. Короче говоря, через специальные порталы мы можем вызвать демоническую армию с того света, при помощи которой в два счета завоюем мир. Дорогой рейхсфюрер, будьте добры, продемонстрируйте нам активизирующую установку». На сцену взошел рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер с черным чемоданчиком в руках. Положив чемоданчик на стол, он открыл его, и все увидели большую красную кнопку. «Итак», — продолжил Гитлер, — «перед вами пульт, активизирующий портал. Уже совсем скоро мы воспользуемся им. А пока необходимо быть начеку. ибо враг не дремлет. По данным разведки, к нам заслан русский шпион. Вот его цель!» Гитлер выхватил из нагрудного кармана несколько блестящих наклеек и потряс ими над головой. Щукин невольно подался вперед. «Мороз по коже!» «Его секретная миссия, — распалялся Гитлер, — собрать всю коллекцию этих редчайших наклеек, с помощью которой он обретет сверхспособности. Это серьезная угроза для Рейха, и мы не можем допустить, чтобы это произошло. Будьте бдительны, шпионом может оказаться кто угодно. Вот, например, хотя бы этот молодой человек в штатском. Кстати, как вас зовут?» «Меня?» — съежившись под пристальным взглядом фюрера, уточнил Щукин. «Да-да, тебя», — подтвердил Гитлер. «Меня? Щукин моя фамилия?» «Ага, Щукин, значит. Скажи-ка мне, Щукин, любишь ли ты Дойчланд?» «Ну, да. Почему нет? Я всех люблю. И Дойчланд, и Буркина-Фасо, и даже этот, как его, Гондурас». «Ага, всех, значит, любишь. А скажи-ка мне, Щукин, где, по-твоему, заканчивается граница Дойчланд?» — наступал фюрер. «Ну, как где? Известно где. Граница Дойчланд заканчивается у границ Польши, Франции». «Неправильно!» — взорвал Гитлер. «Граница Дойчланд нигде не заканчивается. Запомни это, ты, русская свинья!» «Я протестую!» — возмутился Щукин. «У меня бабушка украинка!» «Хватайте шпиона!» — приказал Гитлер. «К стенке его!» «Дорогая, что происходит?» — в отчаянии обратился к блондинке Щукин, но та, фыркнув, презрительно отвернулась. «Ты решила меня бросить? А как же наша любовь?» «Что ж, ты права. У нас вряд ли могло что-нибудь получиться. Ведь ты равнодушна к жвачкам. У нас нет ничего общего. Как жаль. Но я никогда тебя не забуду, поверь. Кстати, как тебя зовут?» Однако Щукин так и не узнал, как звали прекрасную блондинку. Его приперли к стенке дулами черных шмайсеров. «Последнее желание!» — взвыл он. «Я имею право на последнее желание!» «Какое еще желание?» — поинтересовался фюрер. «Я хочу рассказать анекдот». «Хм, ну ладно, давай, только покороче. Не тяни зря время, тебя ничто не спасет». Щукин вздохнул. «Значит, анекдот такой. В Думе выборы, объявляют кандидатуру Путина. Входит Путин с автоматом. Руки вверх! Одну опустить! Единогласно!» Анекдот произвел фурор. Что тут началось? Все как один нацисты затряслись от хохота. Попадав на пол, они дико вопили и дрыгали ногами, как угорелые. Блондинка рыготала тоже и не казалась уже столь привлекательной. Воспользовавшись моментом, Щукин бросился собирать разбросанные неистово хохочущим фюрером наклейки. Их оказалось целых 5. Вот это улов! Номер 1. Петр I тычет крестьян мордами в корыто, заставляя жрать зеленую картошку. Номер 2. Гришка Распутин без штанов карабкается на купол православного храма. Номер 3. Царь Иван Грозный воскрешает своего сына, чтобы убить его еще раз. Номер 4. Ленин отпиливает красной звездой голову Николаю II. Номер 6. Гигантский Сталин курит набитую человеками трубку. «Иху!» — завопил от радости Щукин. «Вот это фантастика! Ощущение, будто на качели солнышко сделал. Данке шон, герр фюрер, вы очень помогли. Итого у меня уже 7 номеров. Я продвигаюсь. Тых-дыщ, тых-дыщ. Оу-е! Грица!»